ты все, все переставилось за каких-то 10 дней до весны. Как-то робко и как-то нечаянно этот город впервые сказал прости. Когда я решил, что намного полезней наплевать на этот дурацкий предел, за которым история нашей болезни переходит в повесть временных тел. Не кричи, не пугай тишины его. Ты попробуй прижаться лицом к стене. Как-то робко и как-то нечаянно этот город порой летает во сне. Когда я решил, что намного полезней наплевать на этот дурацкий предел, за которым история нашей болезни переходит в повесть временных тел. Как будто и вовсе нет. Посмотри, как растет здесь его трава. У него в жизни был когда-то момент, а, по-моему, даже каких-то 2. Когда он решил, что намного полезней наплевать на этот дурацкий предел, за которым история нашей болезни переходит в повесть временных тел.